Глава 16. Грани силы. Приготовьтесь к последнему, третьему испытанию. Испытание битвы. Условия испытаний. 100 полей сражений. 100 попыток их пройти. Особая временная область. 1 год во время испытания равняется 1 дню во внешнем мире. Смерть не конец. Вы просто начнете все с самого начала. Награда определяется вашим наилучшим прохождением. Ваши ресурсы возвращаются к первоначальным каждый раз при попадании на первое поле боя. Трофеи, полученные в ходе испытания и находящиеся при вас, переходят на следующее поле боя. Вы можете в любой момент отказаться от испытания и награды, активировав специальную способность «Прекратить испытание» в меню панели способностей. Сознание привычно погрузилось в темноту, а я успел лишь мысленно прикинуть, сколько у меня времени до часа X с открытием врат. Странно, что они со временем довольно четко ориентировались. Видимо, имели заранее представление о формате испытаний и временных рамках. Мы должны выйти раньше, и я имею в своем распоряжении сутки стандартного времени, или, как написала система, год на полях сражений. Ну что же, посмотрим, кто тут враг и с чем его едят. Когда мое зрение в одно мгновение вернулось ко мне, вернув из глубин непроглядной темноты, я еще с минуту ожидал восстановления нормального зрения. Напряглись уши, выискивая опасность, но ее не было. Открыв переставшие слезиться глаза, все, что я увидел, — это заброшенную древнюю арену. С противоположной стороны открылись со скрипом ветхие ворота, и из них вышел странный синий ушлепок. Цепь на его шее натянулась, не позволяя пройти дальше. Ростом он едва доходил мне до груди. Длинные сухие руки с перепонками между пальцами и схожие на ногах. Существо явно недоедало, имея бледный синеватый оттенок с выступающими, отчетливо видимыми ребрами. Лицо будто капусту воском залили и жабры сверху прилепили. Огромные синюшные губы, редкие острые зубы, глаза размером с треть башки и не уступающие по размеру, сжатые в кулак ладони существа. Вместо носа — 3 расположенные треугольником отверстия, уши, а вернее ушные раковины, переходили в наросты, уходящие волной к шее, двигались в такт дыханию существа. Наверное, жабры. Ноги такие же щуплые, как и руки, зато шея широкая, приковывала взгляд красноватыми наростами поверх места соединения ушных раковин и шейных наростов жабр. Существо закричало, из темноты ему бросили тонкое и хрупкое копье. Оно воткнулось в такой же невпечатляющий и редко набросанный по арене песок. Хлипкая металлическая цепь упала, освобождая бедолагу. Он подхватил копье и с ему одному понятным боевым кличем бросился в атаку. «Мурлок, 1 уровень». «То-то я думаю, кого ты мне напоминаешь?» Существо было слабым, мелким, медленным. Оно неумело махало своей палкой, пытаясь меня зацепить. Я скупыми движениями двигался на месте, уходя с траектории ударов. Существо злилось, булькало что-то, пытаясь меня достать. Даже подошло ближе и ударило по ноге рукой. Но лишь затрясло рукой, ведь это было близко к удару о камень, особенно в броне и вещах. Когда оно меня ударило таки по корпусу, аж забулькало от радости. «Прощай, бедолага!» Я свернул ему шею, так и не ощутив какого бы то ни было урона. Моргнув, я оказался в тревожной тьме, и лишь огромное табло передо мной демонстрировало мое итоговое достижение, где я разглядел последнюю строчку с неизвестным числом претендентов. Верхние строчки рейтинга принадлежали людям с неизвестными мне именами. Гиндера среди них не было. Значит, либо он оказался не таким уж и крутым, либо в самом процессе находится, как и я. И второй вариант вполне реален. Значит, двигаясь по полям битвы, стоит обращать внимание на список в поисках открывальщика портала. Отсчет под строкой с результатами начался и медленно подошел к 1 секунде с 1 минуты. В этот раз слепить не должно. Ведь был хоть какой-то источник света. Впрочем, я закрыл глаза и напряг слух. Все тот же противный скрип. Жидкие аплодисменты, скрытых за масками, существ на трибунах. Не больше 5 на всю арену. Интересно, значит ли это что-либо? Дверь открылась, и на месте Мурлока стояли... Мурлоки. Их было трое. Что ж, пусть так. Каждый из них взял копье, цепи упали, и они с бульканьем понеслись в мою сторону. Рывок, и я стою позади них, вглядываясь во тьму, из которой тянутся цепи. Это была мгновенная смерть от благородного клинка. Они были жертвенными ягнятами в испытании смертных, что пришли за наградой, и умерли как воины с оружием в руках. Зачем мне это показушное благородство? Ведь это всего лишь игра с моим собственным восприятием вымышленной вселенной. Наверное, потому, что я бы хотел, чтобы вокруг было так. Чтобы воины рождались, сражались и умирали с оружием в руках, а не в блядском мире, где зомби бросаются на все подряд. На всех подряд. Это гнилой мир, и он мне не нравится. В этом всем нет чести. И этот мир хуже этой арены с троицей воинов, троицей слабых мурлоков. Я закрыл глаза, почувствовав, что в этом мире больше нечего ловить, и отправился в комнату ожидания. Удивительно, но в рейтинге появились первые отсеявшиеся. Это же каким трусом надо быть, чтобы отказаться от подобного сражения? В конце концов, я не верю, что можно потерять 100 жизней в сражении с мурлоками. Отсчет закончился, и я вновь отправился на новое поле битвы. В этот раз к троице мурлоков присоединился их старший братуха. Мурлок-страж, 5-й уровень. На голову выше обычных доходяг, с мускулистым телом и ярко-оранжевыми многочисленными выступающими полосками на шее. За ними всеми из темноты вышли двое высоких и невероятно худых, но при этом широкоплечих мурлока. Мурлок-метальщик, 5-й уровень. Ясно, понятно. Добавили силушки и бойцов дальнего боя. Те уже раскручивали свои прощи, когда я мысленно отдал дань уважения смертникам и, вызвав хитрого лиса, отправился к ним с подарком легкой и быстрой смерти. Четвертое поле боя заключалось в смене типа противника. На их место вышли такие привычные нам львы и тигры в количестве 2 штук каждый. Не желая затягивать и дарить им мучения, вытащил более длинный и редкий меч приличного уровня. Пространство позволяет иметь разные типы оружия, а опыт, кажется, сейчас идеальное время его получать. 5-й раунд. И вновь возросшее количество зрителей на опостылевшей арене. Хотя, стоит отметить, она преобразилась. Песок покрывал каждую пять внутреннего круга арены. Появились живые цветы. Исчезло запустение и пыль. Место выглядело живым. Куда как более живым, чем до этого. В этот раз против меня вышла толпа мурлоков разных классов. Около 3 десятков. На всех хватило меньше 5 секунд. Идем дальше. 6-е поле битвы отправило меня не на арену, а на платформу, что поднимало меня к солнцу. Там, напротив, стояли самые настоящие гладиаторы, как в Древнем Риме. Мурмелон, 8-й уровень. Димахер, 8-й уровень. И... Ретиарий, 9-й уровень. Слышал все названия, но без системной подсказки вряд ли я бы сумел соотнести виды гладиаторов с моими противниками. Дал им немного побегать, показать себя местной публике. После этого, увернувшись от летящей на меня сети, быстрыми и точными движениями поразил каждого из них, отправляя к праотцам. 7-е поле битвы. Снова гладиаторы. 8-е — 2 раунда с гладиаторами и дикими зверьми, включая медведя. 9-й раунд удивил. Против меня был волшебник. Чародей. Маг. Называйте, как хотите. Система написала... Волшебник, 10-й уровень. Класс стихийный маг. Слабоваты сосульки, не пробили защиту. От фаербола, помня о запахе поджаренных волос, увернулся. Когда мана закончилась и удивлять меня стало нечем, просто кастанул в него воздушную пулю. Прости, мужик, ты даже мне понравился своей настойчивостью и неумелыми детскими проклятиями. После мага мне противостояло целое племя мурлоков. Начинает надоедать. Следующие. Снова гладиаторы. 3 раунда. Дикие звери. Когорта элитных гладиаторов самых разных мастей, включая конных. и финальный третий раунд с чемпионом арены. На этом поля битвы с ареной закончились. Под рев трибун и лепестки цветов, бросаемые непонятными существами в масках, похожих на людей, но это не точно, пропорции тела не те. Следующее поле битвы, и я оказываюсь на обычной пересеченной местности. Идет сражение, и я с черно-белой повязкой на руке иду в атаку на укрепленные позиции противника. Солнце клонится к закату, когда мы добиваем последнего отступающего противника, и вокруг меня звучат радостные крики на неизвестном мне языке. Дальше поля битвы изменяли пропорцию численности и вооружения сторон, технологии и века. Под конец я вообще прифигел, когда на превосходящего в численности противника мои, зачастую раненые соратники, шли в атаку с табуретками и лопатами в руках. На легко бронированные самоходные машины, на пулеметы и ружья. В конечном итоге, безусловно, я закончил и это сражение в нужную мне сторону. Так закончился 25-й раунд этого испытания. Дальше я перешел на 8-раундовое сражение в узком проходе против многочисленного противника. Настолько многочисленного, что я даже считать не стал. Раз за разом у него увеличивалось количество умелых воинов с холодным оружием. Пришлось попотеть в 33-м раунде, когда после 10 тысяч противников мастеров холодного оружия с уровнями в диапазоне от 10 до 15 штурмовали узкий проход в каньоне, где я появился совсем один. Такой вот себе аналог Фермопильского ущелья. А на следующей попытке я умер. Вот так глупо и без затей. Просто доэкономился, сражаясь в полсилы, и просрал почти всю выносливость и пропустил появление вражеских магов. Обилка, замедляющая время, не действовала, а на предчувствие опасности я просто не среагировал, так как оно последние полчаса все время тревожно звучало рядом со мной во время танцев с противником. Так я понемногу, паникуя, отступал, теряя один за одним все атрибуты моего превосходства. Щиты маны быстро просадили. Восполнить из-за травм и накатывающих волн противника я их не мог. И в итоге оказался медленно зажарен противниками до состояния сгоревшей до угольков курицы. Всю минуту передышки я пытался унять фантомную боль, что раздирала меня изнутри, и лишь медитация и самоконтроль позволили нивелировать ее последствия. Впрочем, минуты явно оказалось мало. И я еще 5 минут сидел с закрытыми глазами в шлеме, подставляясь под неумелые удары копьем-палкой от моего старого знакомого, Мурлока 1-го уровня. «Ну что же, снова здравствуй. Ты меня прости, меня там матч-реванш ждет. На чай с плюшками времени нет. Удачи, воин-брат». Я начал с нуля восхождение по уровням и ураганом вклинился в противника, дойдя до нужного мне уровня. Дальше пошло как-то проще. Поперли странные магические создания. Среди них великаны от 3 до 6 метров, 4, 6 и 8 руки, многоногие уродцы из непонятной уродливой сказки, напоминающие гарпий, запустившие себя феминистки. Или гарпии, напоминающие своими противными навязчивыми выкриками феминисток. Я так и не разобрался. И не потому, что феминисток не уважаю. Я их просто не оцениваю, не отношусь, не трогаю. Ну нафиг, себе дороже. Хуже минного поля. Шаг влево — расстрел. Шаг вправо — четвертование. Пошел вперед — колесование. У каждой второй в голове туман с ее собственными правилами и уставами, которые другие люди должны исполнять, даже не догадываясь о самом факте существования подобных уставов и правил. У мужиков тоже такие правила есть. Но они не объединяются в группки, активно пропагандирующие нормы поведения другим социальным группам. Они просто делают. Хочется — живи с этим. Нет? Ну, прости, дорогая, я вот такой, какой есть. Это мой выбор, а не всей мужской расы. «Так, прочь философские рассуждения!» Прогнал я их в последние секунды перед переходом в новый мир и на новое поле боя. Это был мост. Длинный мост, обрывающийся за моей спиной пустотой бескрайнего моря. Впереди слышался гул несущихся по мою душу противников. перехватил оружие и отправился навстречу своим приключениям. Посмотрим, что за местные монстры мне достались. Их было огромное количество, и их наплыв изменялся не количеством или силой, а временем, количеством волн и шириной моста. С каждым новым полем битвы мост увеличивался примерно на метр, а время атаки — примерно на минуту. Шли они из тумана, и сколько бы я ни продвигался вперед, сколько бы я ни раскидывал свою зону контроля, они просто появлялись в 50 метрах от меня, словно телепортированные, и бежали ко мне. Кого тут только не было. И насекомые, и слизни, и маги, и орки, и эльфы какие-то, и кобальды, огры и банши. Смешалось все представление проживающих на планете людей из жанра фэнтези. Удивительные монстры тоже периодически встречались. Например, запомнилась помесь змея Горыныча и гидры от японского извращенца-фетишиста, стреляющая лазерными лучами с приличным уроном из своих щупалец-отростков. Или, например, взрывающиеся ежики с токсичным уроном. Всегда знал, что среди землян куча больных извращук. Когда ко мне пришла, словно из какого-то упоротого ужастика, девочка в школьном костюме и с рюкзаком, я хотел просто свалить. Еще бы, ведь она бегала на шести ногах, как паук, и умудрилась, судя по всему, забыть дома голову, как в том анекдоте древнерусском. Зато ртов было аж три. На руках и на огромном, как у беременной, пузе. «Да твою же мать, это вообще как? Это точно из нашего земного фольклора?» Постепенно я начинал уставать. Не столько физически, как морально. Шли очередные сутки боев и сражений. Я был на шестом десятке, когда глаз зацепился за что-то странное между раундами. «Гиндер, 61-й раунд, значит. Ну что же, надеюсь, у тебя хватает жизни и желания сражаться. Пойду-ка я вперед, дождусь тебя по ту сторону испытаний». Мой марафон продолжился, примерно до 62-го раунда. Я был так измотан, что перестал считать, и, добравшись до поля боя среди гигантских деревьев, на вроде секвой, быстро уничтожил местных карликов, а именно 10-метровых дендроидов 25-го уровня, в количестве 99 штук. Сотого я не убил, не сжег и ничего такого с ним не сделал. Просто-напросто обрубил ветки-крюки и ноги-ступни и сбежал в другую часть леса. Там забрался на верхушку 100-метрового гиганта, где разбил себе походный лагерь, отправляясь в царство Морфея. Пусть снаружи прошло всего ничего, минут 20, но я-то 5-е сутки на ногах здесь, сражаюсь. Пора набраться сил и перекусить. Уснул я с так и недожеванным батончиком во рту. Утро я провел в прострации, блуждая в мыслях где-то между «где тут найти розетку и сварить кофе» и «словить сеть, новости почитать». Так я и ходил полчаса с телефоном без сети и половиной заряда батареи, пока не встретил отрастившее себе ноги бревно. При виде меня оно зачем-то попыталось убежать. Я побежал остановить его, и только когда случайно схватил за кору, отодрав ее от ствола с громким ревом бедолаги, вспомнил, где я, кто я, что я, и главное, нахера я. С каждым раундом росли не только уровни, но и высота и толщина дендроидов. На 73-м раунде весь лес ожил и стал моим противником. Пришлось неслабо так поработать разжигателем лесных пожаров. Запыхался, устал, капец. Лес медленно догорал, а я регенерировал и восстанавливал свои показатели выносливости и маны. Да уж, проблемные противники. Это да, а ведь их даже огонь как долго убивал. По сути, мучения мы им устроили. Хреновые мы, лесорубы. Но нам повезло. Представь, что это не конец, и нам еще и Гдрасиль выкорчевывать. «Эй, иди в жопу! Даже не думай о таком! Хватило с меня этих деревьев! В лес посрать сходить страшно будет теперь! О, а мы на первое место вышли! Получается, этот раунд никто пройти не смог!» «Да, ты хорош! Скинь 50 тысяч очков опыта, мне тут одну самочку нужно немного эволюционировать, Добавить ей еще одну пару жвал, так ощущение лучше. Ты че, на баб спускаешь мои очки опыта? Красотку себе создаешь? Фу, жук-извращуга! С чего это извращуга? Я художник, я творец, я так вижу. Тебе не понять меня, обезьяна бескультурная. Время закончило свой отсчет, и я оказался... снова в лесу. С одним маленьким исключением. Нас всех накрывала огромная тень уходящего в небеса дерева. «Жук, иди нахер, ты со своим нам повезло! Шторм пламени!» От нервов и шока я даже прокричал обычно замалчиваемые слова, название способности. Да уж, трое суток выкорчевывали. Я успел 10 раз полностью опустошиться и восстановиться, прежде чем пламя свалило бедолагу. Как оно ни пыталось достать меня своими корнями, как ни кидало разрывными шишками, как ни плевалось своим соком, все без толку. Когда на полную катушку используешь зону контроля и имеешь достаточно ловкости, чтобы не только увернуться, но избежать от этого исполина, ожидая восстановления, чаша весов склоняется в сторону маленького и назойливого существа — меня. Красивое было дерево, прямо как из легенд. Впрочем, легенды и мифы его и создали. Так оно и живет. Дальше было попроще. Враги хоть и были сильны, но я вошел в свой серьезный боевой режим, чередуя и координируя применение способностей в зависимости от обстановки. При многочисленности противника находил магов, использовал невидимость. Насколько это удавалось, раскидывал личинок духов-паразитов, создавая благоприятные условия для проведения боя. В бой шли все более и более жесткие и сильные существа. Магические звери из сказок и легенд. Жуткими были испытания против существ с ментальной магией. Я даже не понял, как они именно выглядят. Слишком часто менялась их форма в течение сразу нескольких раундов подряд, загоняя меня в ловушку иллюзии. А серьгу я смог использовать лишь 1 раз, после чего пришлось выпутываться мозгами и силой воли. 1 раз этим существом была внешне безобидная лиса 1-го уровня. 1 раз — сова. А 1 раз — вообще брошенная у дома игрушка в виде плюшевого медведя. Монстры летающие, монстры плавающие, монстры ходящие и ползающие. Сильные индивидуально и в своем количестве, регенерирующие и разрушительные, на любой вкус и цвет. Все чаще я начинал сражение в кепке, стараясь успеть собрать максимум информации до начала битвы для построения правильной тактики. Тупой наскок тут уже не проходил. Выносливость и мана не бесконечные. Важно правильно их использовать. Как говорил мой батя, а может и не только мой, но и другие бати, важен КПД, коэффициент полезного действия. Если он хороший, то и битва идет как по маслу. Если он хреновый, можно улететь на перерождение. А мне очень хочется посмотреть все 100 раундов. Раунды длились все дольше и дольше, лишь изредка разбавляясь маханием с отдельным существом огромной силы. Стало тяжело находить возможность восстановить ману и выносливость, а все бутылки закончились еще на 82 уровне, в сражении в пещерах с арахнами, без единой капли света в этом мрачном царстве. Правда, у меня было и 2-е зрение, которое меня и выручило, хотя я думал, что глаза можно будет выкинуть и создавать новые. Настолько адскую боль они испытывали. Боевую форму я уже 5 раз с нуля восстанавливал, отказываясь от прошлых версий из-за повреждений. И честно признаться, когда на 95 уровне мне противостоял 1 умный и разумный седой дедок, я прифигел от его пафосного заявления. Полностью проигнорировав мои попытки прикрыться кепкой, он глянул в отражение пруда с золотыми карпами и, вздохнув, выдавил из себя: «С таким побитым драться зазорно. В звездном совете засмеют. Отдохни, приди в себя, потом сразимся». Скепсис на моем лице читался так же явно, как и его похеризм на всю эту ситуацию. Так как он просто зашел в свой каменный дом за аккуратной площадкой, на которой нам предстояло сразиться, и закрыл двери. Спустя 5 минут оттуда послышался громовой храп. Я было подумал, что это своеобразная атака такая, подлая. Но нет, шло время, ничего не менялось. Мои столбики с маной и выносливостью восстановились, но общая усталость никуда не делась. Плюнув на все, я отправился в беседку, предварительно призвав жуков для охраны и выставив четверную защиту из щитов, оставив лишь необходимый минимум маны. Выспавшись, выпил предоставленный дедом чай, послушал его философскую и малопонятную болтовню, после чего он вышел на площадку для спарринга и позвал меня. Там наши способности оказались заблокированы, и мы начали сражение с использованием навыков и оружия. Старик оказался охеренным. Он меньше чем за минуту какими-то невероятными движениями разоружил меня и оставил с голыми кулаками, после чего началось мое избиение. Я был быстрее и сильнее, но я ничего не мог с ним сделать. На мои 3 движения он отвечал одним, полностью блокируя все мои попытки. Когда он делал шаг, я, как ужаленный, отступал, не решаясь принять смертельно опасный удар. А тут других вариантов не было, только смерть. Я чувствовал это в его движении. Спустя 30 минут я выдохся, и старик прекратил сражение. «Неплохо, неплохо. Последние 10 минут я сражался чуть больше, чем наполовину своих возможностей. И ты не умер. Зачатки боевых искусств присутствуют, минимальное понимание собственных возможностей имеется. Скорость и сила хороши, но используются бестолково, отсюда и упадок сил. Учителя не было, видно, что самоучка. Чувство опасности хорошо развито, хотя и не совсем понятно, откуда ему в тебе развиться. Ты же явно привык брать все наскоком и нахрапом, со своими возможностями, так?» «Ну, судя по всему, вам виднее. Хотя осторожность можно назвать одним из моих качеств еще с той, прошлой жизни». «О, врожденная способность, я бы сказал. Звезды благоволили. Редкий, редкий дар. Что же, давай выпей чай, восстановишься быстрее. И продолжим наш урок, да пойдешь себе дальше». «Спасибо. А как вас зовут?» «Нет подсказки системы, что странно». Старик лишь улыбнулся, и над ним появилась строка. «Синху, звездный лорд, член Звездного Совета, уровень неизвестно». «Насмотрелся. А теперь давай продолжим. До реакции системы осталось не так долго». «В каком смысле?» «Не трать время на бесполезные вопросы». Старик притянул к себе стоящую у лавочки трость и с дикой силой залепил мне по ребрам. Аж внешняя броня с сетью трещин пошла, а внутренние органы пережили локальный шторм. Старик стал суров и здорово меня отмудохал, практически вытянув из меня душу. Спустя непонятное количество времени он внезапно остановился и просто прекратил издеваться надо мной. «Был рад познакомиться с тобой, Лид. Думаю, однажды мы еще увидимся». Он исчез в разломе пространства, оставив на лавочке лишь свой чудодейственный чай. А нет, не все. Еще на его месте бегала большая улитка 1 уровня. Отметил я это боковым зрением, лежа, разбитым и искореженным на утоптанной траве. Небеса и мир окрасились красным цветом, после чего прозвучал тревожный набат, и я ощутил на себе взгляд, пробирающий до костей. В один момент меня будто всего вывернули наизнанку, а затем, как сдутый шарик, в мгновение надули обратно, оставив лишь тягучую боль в каждой клетке. Как будто мне до этого не хватило. Мир вернулся к обычным краскам, и давление исчезло. Я с трудом добрался до пиалы с чаем и не спеша стал пить чудесный напиток. «О-о-о! Айрум, что это было?» А в ответ тишина. «Айрум! Жук, уснул, что ли?» «Это был он». «Кто он?» «Поверить не могу. Пусть внешне он и изменился, но это точно он. Невозможно ошибиться». «Да кто, ёпт?» «Это один из его учеников, создателя системы».